Глава 22. И зазвучала красивая мелодия. «Если карта верная, выходит, я уже должен быть на месте», — подумал Джейсон. Он немало прошел по бесконечным туннелям и мосткам, висящим во мраке, открыл и закрыл множество дверей, ощущая всякий раз жаркие потоки воздуха. Он проник в подземелье под соленым утесом и теперь не сомневался, что пересек один из тех коридоров, что находились по ту сторону дверей времени на вилле Арго. Теперь он уже точно знал, куда ведут три из четырех коридоров, и, вполне возможно, идет сейчас по последнему из них. «Подхожу», — решил Джейсон, приготовившись к худшему. Все это время он размышлял, какое оружие могло быть у Питера Дедалуса? Огромная пушка, машина, притягивающая молнии, боевой лазер, армия механических роботов, старинный бомбардировщик. Он воображал все, что угодно, но только не то, что оказалось перед ним. Джейсон находился теперь уже под морским дном. Здесь особенно заметно было, что туннель построен очень давно, как и грот, где находился Метис. Со сводчатого потолка капала вода на пол, и повсюду образовалось множество луж. В воздухе стоял насыщенный запах рыбы и морских водорослей. Кто-то проложил под сводом кабель, и через каждые 30 метров горела тусклая лампочка. Там и тут на полу и у стен валялись разные старые инструменты — молотки, мотки проводов, уровни, размякшие от сырости картонные коробки с какими-то шестеренками. За крутым поворотом открылись два коридора, помеченные цифрами 1 и 2. В углу на стене висел шкафчик из пробкового дерева, и в нем оказались ветхие, пожелтевшие от времени бумаги с разными инженерными и электрическими схемами. Джейсон коснулся одного из листков, и тот рассыпался у него в руках. Тронув остальные бумаги, Джейсон обнаружил листок плотнее других, как оказалось, вырванный из дневника Улиса Мура. Старый владелец виллы Арго нарисовал на нем утес и двух сирен, мифических морских существ в виде женщин с рыбьим хвостом, которые своим пением завлекали моряков в опасные, гибельные для них места. Под рисунком Улис оставил одну из своих загадочных подписей. «Страшные и злые, с пиками в руках, двое часовых море сторожат. Стойко и отважно сразятся с ними трое друзей». Джейсон даже не попытался вникнуть в смысл этих слов. Он смутно догадывался, что речь идет о сиренах, но в любом случае сейчас не было рядом с ним друзей, готовых сразиться со страшными часовыми. Ему все предстояло делать одному. Он решил свернуть в левый коридор и вскоре оказался возле лесенки, которая привела его в маленькую комнату, стены которой казались покрытыми рыбьей чешуей. Едва Джейсон переступил порог, зажглась небольшая лампочка под потолком. Полом в комнате служили 8 металлических колец разной величины, вложенных один в другой, как на старинных чугунных плитах, из каждого из них поднимались рычаги высотой около метра. В центре круга, образованного этими кольцами, помещался закрепленный на штифте стул. Казалось, никакого пульта управления в комнате нет, если не считать небольшое восьмиугольное углубление в стене, сделанное как бы специально для того, чтобы что-то вставить в него. Джейсон прошел по кольцам, и они отозвались гулом. Он осторожно тронул один из рычагов и обнаружил, что тот легко сдвигается с места. Затем Джейсон вышел и направился в другой коридор, который привел его практически в такую же комнату, но поменьше. Джейсон прислонился к стене. «Двое часовых море сторожат. Может, имеются в виду тонкие каблучки, две скалы, поднимающиеся из воды у подножия соленого утеса? Обе комнаты находятся как раз под ними. С пиками в руках. пиками могут быть рычаги, поднимавшиеся с пола. Но вскоре Джейсон без особого труда догадался, в чем тут дело. На мысль его навели кольца и рычаги, потому что в целом все вместе напоминали небольшую карусель. Джейсон достал из кармана музыкальную шкатулку Джона Джойса Мура, которую спас в башенке виллы Арго незадолго до того, как она рухнула после пушечного обстрела. Он открыл шкатулку и рассмотрел лодочки, закрепленные на концентрированных кольцах. Повернул шкатулку и осмотрел петли, на которых держалась крышка. Снять ее оказалось совсем нетрудно, и тогда в руках у него оказались две половинки музыкального устройства. «Не может быть, чтобы все было так просто», — удивился Джейсон. Он приложил одну половинку музыкальной шкатулки к восьмиугольному углублению в стене, и она легко вошла в него. Джейсон в волнении замер. А не безопасно ли то, что он делает? И тут ему вспомнился научно-фантастический фильм, в котором атомную бомбу можно было взорвать только если сразу несколько операторов, знающих свою часть кода, по очереди целиком набрали бы секретную комбинацию символов. Нет, он, конечно, не думал, что в этой комнате может находиться атомная бомба, но ни в чем не был уверен. Джейсон продвинул половинку шкатулки внутрь восьмиугольного углубления в стене. Ничего не произошло. Не сразу, во всяком случае. Однако вскоре что-то в шкатулке щелкнуло, и она повернулась вправо. Раздался второй щелчок, третий, четвертый, и зазвучала красивая мелодия. Джейсон быстро вернулся в первую комнату. Там он проделал то же самое, вставил вторую половину шкатулки в углубление в стене и опустился на стул. И тут опять раздался щелчок, один, второй, третий, четвертый, и зазвучала та же красивая мелодия. «Ладно», — прошептал мальчик, и, потянув на себя ближайший рычаг, словно штурвал самолета, проговорил: «И что же дальше?» Питер Дедалус и Рик впервые услышали музыку, когда батискаф-паук, в котором они находились, оказался на отвесной стене ущелья. Изобретатели мальчик замерли и прислушались. Снаружи свистел ветер, и батискаф дрожал, словно бумажный фонарик. — Что это было? — проговорил Питер. Рик понятия не имел, что это было. Поговорив с Блэком по радио, они покружили вокруг лабиринта, пока не оказались у соленого утеса возле усеченного купола. Тут Питер заставил батискаф-паук выпустить несколько крюков и стал подниматься с их помощью по отвесной стене ущелья, цепляясь за выступы. С этого момента Рик уже ни о чем больше не думал. При одной только мысли, что батискаф висит на вертикальной стене на немыслимой высоте, у мальчика кружилась голова. Они продолжали подниматься и вскоре снова услышали красивую печальную мелодию. «Но откуда эта музыка?» — удивился Рик. «Скажи лучше, что мне это кажется», — ошеломленно проговорил Питер. «Сейчас прекратится». Но мелодия все звучала, постепенно становясь громче. «Нет!» — воскликнул изобретатель. «Не может быть!» Он схватился за рычаги управления и заставил механического паука двигаться быстрее. «Зачем он это сделал? Я же велел ему дождаться меня. Он должен был только потянуть время. Сирены еще не готовы. Мы ведь так и не закончили их». «Сирены?» — удивился Рик, стараясь крепче держаться, чтобы не удариться о стены батискафа паука, который вдруг сильно затрясся. «Что еще за сирены?» Вместо ответа Питер указал на аптечку, катавшуюся по полу. «Быстрее!» — приказал он. «Там, внутри!» Рик поспешил поймать аптечку и, не зная, что искать в ней, открыл в ожидании следующих указаний Питера. «Там должны быть восковые беруши. Розовые. Нашел!» Рик стал перебирать капсулы, пластыри, бинты и пузырьки и, наконец, нашел беруши. «Дай сюда быстрее! И себе в уши вставь, иначе будет поздно!» «Поздно? Почему?» — испугался Рик, но вынул из упаковки восковые цилиндрики и вставил их себе в уши. Питер что-то ответил, но мальчик уже не расслышал слов. Рика по-прежнему кидала от стенки к стенке батискафа, и он теперь мечтал только об одном — чтобы аппарат не рухнул в ущелье и чтобы им с Питером удалось все-таки добраться до Килморской бухты, до дома. Вдруг батискаф затрясло особенно сильно, и Рик зажмурился.